50. Ополчение было разделено надвое. Половину завели в правую часть ангара, половину в левую. И чтобы они не перестреляли друг друга, решили, что открывать огонь будет только одна из групп и ни в коем случае обе. «Только они сориентируются и начнут отвечать, мы скомандуем правым прятаться, а левые откроют огонь в тыл беспредельщикам». Такую тактику предложил генералу Хорни, и тот с ней согласился, хотя допускал, что кого-то из своих все же подстрелят. Но это его не беспокоило. Рабочих ангара он вывел, они были ценным ресурсом, а пьяных халандеров тут хватало. И желающих оттянуться на станции было столько, что генералу приходилось отказывать некоторым командам, чтобы на Гуанчжоу не случилось перенаселение. Собственной гвардии генерала предстояло сыграть роль главного заслона и прикрывать выход из ангара в галереи. Тому, что в трейлере лишь пара пассажиров, разумеется, никто не поверил, и все настраивались на серьезную драку. Тем временем диспетчер по проводному каналу докладывал о маневрах подходящего судна, и Хорни, стоя у стены с трубкой в руке, передавал генералу все, что узнавал Кивер. Пользоваться радио они не решались, боясь, что коварные беспредельщики перехватят волну и узнают о приготовлениях гарнизона. Когда трейлер начал швартоваться, генерал и Хорни подбежали к выходу на причал, чтобы из укрытия наблюдать выход врага из транспорта. Припав к холодному железу, генерал видел, как корма трейлера штатно коснулась магнитных захватов и распахнула швартовочные шторки, пневмоизоляторы которых травили воздух и сразу покрылись инеем. Генерал подумал, что после всех этих приключений следует заняться ремонтом. Дальше откладывать было уже нельзя. Между тем, кормовая дверца открылась, и на причал вышел человек в легком пальто. По виду какой-то дурачок. Он переваливался при ходьбе, гримасничал, а еще подергивал головой. Следом за ним вышла старуха с чемоданом на колесиках. Она что-то сказала дурачку, тот взял чемодан и покатил по причалу, все так же по-дурацки переваливаясь и корча рожи неизвестно кому. А старуха за ним едва поспевала. «Это подставные пассажиры, босс. Те самые, заявленные», – шепотом сообщил Хорни. «Без тебя знаю. Но что задумала основная команда? Когда они появятся?» А пока генерал и его войско готовились отразить нападение противника, владелец трейлера сидел в кабине в пилотском кресле и с ужасом глядел на мигающую лампочку наручников, которыми был скован. «Не вздумай пошевелиться, дружок, иначе тебя разнесет в клочья», – посоветовала ему пассажирка, ужасная старуха, захватившая его в заложники. Еще 12 часов назад он был счастлив, что получил этот заказ, а теперь не знал, что и думать. Опугавшая его старуха уже покинула судно и вместе со спутником и чемоданом на колесиках ковыляла в сторону ангара. «Ну что, майор, какие будут соображения?» – спросила она у племянника. «Мэм, тут все очевидно. Они ждут нас в ангаре». «А кто их предупредил?» «Те, кто остался на Бристоле». «Те, кто остался на Бристоле?» – повторила старуха. «Соленоиды здесь слабоваты, как думаешь?» «Да, мэм, они экономят на всем». «Тогда начнем с гравитационных зарядов, это станет для них сюрпризом». «Полагаю, что так, мэм». «Только смотри, в этой свалке не пристрели курьера». «Мэм, я помню, что в идеале мы должны взять его живым». «В идеале», — старуха покачала головой. «В идеале он должен был оказаться тупым, как все эти аборигены. А он шустрый. Ты это заметил, майор?» «Да, мэм. Он доставляет нам неприятности». «Смотри, не подстрели его». «Не подстрелю, мэм». «Ты всегда говоришь «не подстрелю», а потом подстреливаешь, как в Гангао». «Но это случилось при обкатке нашего нового формата, мэм. Теперь это не считается». «Не забывай корчить рожи, пожалуйста. Мы должны быть в образе». «Извините, мэм», —